Глава вторая. Долгий срок с 1562 по 1737 год Курляндией правила династия Кетлеров. Анна Иоанновна была замужем за предпоследним, которого русские на свадьбе опоили водкой насмерть. Сейчас в старинном Данциге, в доме под желто-черным штандартом, умирал последний Кетлер, герцог Фердинанд. И Европа ждала смерти его, как собака ждет сочной кости. Кому достанется его корона? Курляндское герцогство издавна было вассалом Польши. Но сама Польша сейчас в подчинении у саксонцев. Август III обязан России короной польской, которую добыл для него фельдмаршал Миних 5 лет назад под стенами Данцига. Третья корона, курляндская, для Августа лишняя тяжесть. Кому вручить ее? Вопрос непрост. Он слишком сложен. Август III не прочь подарить корону Кетлеров своему брату сводному, принцу Морицу Саксонскому. Этот залихватский мужчина уже успел побывать в объятиях Анны Иоанновны. Она совсем раскисла от его лихой партизанской любви. Тогда князю Меншикову пришлось пушками вышибать Морица из Метавского замка. На территории Латвии находится один из старейших заповедников – остров Морица на озере Усмос, где сохраняется дуб принца Морица. Под этим дубом в 1727 году Морец Саксонский скрывался от войск Меншикова после неудачного сватовства герцогини Анне Иоанновне. За Морица Саксонского стоит и Версаль, ибо принц был французским маршалом. Но Вена-то не согласна. Ей за гребущей и за ведущей желательно обрести для себя и курляндскую корону. Император Карл VI любил устраивать племянников. Антона Брауншвейг-Люнебургского он уже примазал в женихи Анне Леопольдовне. Но в арсеналах Вены имеется еще в запасе принц Брауншвейг-Бевернский. И этот выбор Карла VI одобряли в Англии, где царствовала ветвь Ганноверская, родственная дому Брауншвейгскому. Но, ах, читатель, мы забыли про Берлин. Берлин же очень не любил, когда при разных дележах поживы его забывали. «Я ведь тоже не дурак», — утверждал там кайзер Зольдат. «Я отлично знаю, на каком языке говорит курляндское дворянство. Это язык немецкий, мой язык. Метаве необходим владетель из Гогенцоллернского дома. Пожалуйста, взгляните на марграфа Брандербургского. Достоин, прям, не криводушен, он не умен, зато он и не глуп. Сын, покажись и мне уж заодно. Я так давно тебя не видел. Дела? Дела?» Удивительно. Неужто же корона Кетлеров такая драгоценность, что даже Вена и Версаль не брезгуют иметь ее в своих руках? Что там хорошего в Курляндии запустелой? Леса шумят, и волки бегают, в песках клокочет пасмурное море. Уныло и дико в герцогстве, как на заброшенном кладбище. Постыдно нищая, бесправная страна, где у крестьян нет даже горшка, чтобы сварить похлебку. Страна эта была недавно сказочно богата, как Эльдорадо. Ведь был еще вчера блестящий век, когда в Метаве правил герцог Якоб, подвижный финансист и забияка. От этих берегов унылых шли корабли, и желто-черные штандарты взвивались в устье африканской Гамбии. Их видели в Карибском море. Древние лабазы либавских гильдий еще хранят, дразня воображение, дивные запахи имбиря, кокосового масла и корицы. Из колоний заморских Курляндия начерпалось золото, нахватало кости слоновой и тростника сахарного. Но как мало надо стране, чтобы разорить ее? Всего лишь одна война Петра I со шведами, лишь одно чумовое поветрие, и вот Курляндия разорена. Курляндские конъюнктуры сложны. Кому же, черт побери, сидеть с короною на метаве? Говорят, что среди множества кандидатов затесался и какой-то неведомый граф Бирон. Европа его плохо знает. Бирон? А кто это такой? По слухам, обер-камергер императрицы русской. Ха-ха, но он-то здесь при чем? Прислуживать царице за столом — этого мало, чтобы претендовать на корону. Да, он, мадам, не только камергер. Он еще и... тогда понятно. Фердинанд Кетлер доживал свои дни под желто-черным штандартом. А Европа уже играла короной его, словно мячиком. Берон верил в черную магию чисел. Число 1737 было неделимо на два. Мутный свет множества свечей озарил поутру дворец зимний, сложенный воедино из трех домов частных. Петербуржцы уже знали, императрица пробудилась в экую рань. Анна Иоанновна, кофе отпив на манер немецкий, проследовала в туалетную комнату. В баню русскую государыня хаживала очень-очень редко. Дамы метавские научили ее водою пренебрегать. Императрица лишь протирала по утрам свое лицо и тело распущенным маслом. Сальный блеск кожи покрывался густым слоем разноцветной пудры. Недавно гамбургский мастер Биллер сделал для нее набор из 40 предметов. Тут и флаконы дивные, сосуды в золоте, для мази и помад. Все пышно, блещуще, помпезно. А зеркала высокие волшебно это чудо отражают. Век бы так сидела, мазалась и помадилась. С огорчением императрица стала замечать, как по вискам ее от самых глаз разбежались первые морщины. В углах губ четко оформились борозды угрюмых складок. Как страшна старость! Ей жить и любить еще хотелось, и насыщать богатством сундуки свои, которые горой лежат в подвалах дворцовых. После туалета императрица проследовала в бильярдную, где ловко разыграла партию с дежурным арапом. Появился Берон, ласковый, как кот перед хозяйкой. «Анхен!» — шепнул ей на ушко. «Вот уж никогда не догадаешься, кто прибыл в гости к нам». Императрица с треском засадила шар в узкую лузу. «Знаю, ты звездочета Бухера давно ждешь из Метавы». «Нет, Анна, бедный Бухер спился. Увы, злой рок для мудреца. А помнишь ли Метаву нашу?» «Ой, натерпелась там», — вздохнула Анна. «А помнишь ли друзей метавских?» «Да где они? У нас с тобой их мало было». «Ты вспомни, Анна», — с улыбкой намекал ей Берон, «зима мягчайшая в Метаве, наш сад в снегу и шпицы замка вынье. Собаки лают, из кухонь дым валит. В конюшнях пахнет сладко. Неужели тебе не догадаться, кто прибыл к нам?» «Нет, милый, не могу. Скажи». «А помнишь ли ту ночь в Метаве, когда послы московские нам привезли кондиции, пропитанные вольнодумством?» «О, не забыла. Помню. Зла того не истребить». «А кто собак из замка на прогулку выводил?» «Брискорн был паж, такой мальчишка шустрый». Берон вышел и вновь вернулся в бильярдную, введя за руку прекрасного юношу. Анна Иоанновна даже обомлела. Мальчишкой был, а стал, как он красив. Брискорн, смущаясь, кланялся. Кафтан на нем нежно-лазоревый, весь в черных кружевах и туфли в пряжках с изумрудами. Парик расчесан по последней моде, изящно завит и украшен бантом на затылке. А в ушах Брискорна бриллиантовые серьги. «Мой паж!» И бросилась к нему, как муха на патоку. Брискорн задыхался от пота бабы, от тяжести груди императрицы, от духов и острого мускуса. Берон нахмурился. Как бы ни пришлось ему опять немного потесниться, такие случаи уже не раз бывали. Анна Иоанновна влюбленно смотрела на Брискорна. Он был ей мил еще и потому, что напоминал о невозвратном прошлом, когда она была моложе. «Рассказывай, откуда ты сейчас?» Брискорн ей отвечал учтиво и достойно. «Я еду из земель германских. Учился в Йене у знатных профессоров. Год прожил в Геттингене, где король британский недавно для Ганновера университет образовал. Науки философские постиг, насколько мог, и затосковал я по отчизне бедной. Но на Метаве скучно показалось мне, и вот вас навестил». Вдруг резко прозвучал вопрос от Берона. «А ты проездом до Метавы не заезжал ли в Данциг?» «Был в Данциге. Отночевал 3 ночи там». Анна Иоанновна, понимающе, глянула на Берона. «Скажи нам честно, ты герцога Курлянского Фердинанда не видел ли случайно?» «Как дворянин Курлянский, — ответил бывший паж, — я долгом счел представиться ему проездом». «А как он? Плох?» — с надеждой вопросил Берон. «Он дышит, как мехи органа в церкви старой». Берон, повеселев, сказал: «Пойдем, мой милый геттингенец, сейчас мы сядем в сани, я покажу тебе столицу варварской страны, где ты увидишь многое такое, что в Йене или Ганновере не встречал». В дверях граф повернулся, заметив властно: «Брискорна во дворце я не оставлю, я так хочу». Поначалу обер-камергер юношу даже очаровал. Берон ведь умел разным бывать. Хотел обворожить и пел сиреной. Голос его становился звучным, будто арфа, когда он колдовал мужчин и женщин. И сотрясались стены дворцов и манежей от раскатов этого голоса, если граф входил в гнев. Дипломаты так и говорили. В этом бесподобном человеке сразу 3 персоны обитают. Берон вкрадчивый, Берон властитель и Берон в злости. Первый очарователен, второй невыносим, а третий просто ужасен. В ярости граф разрывал на себе кружева, над которыми годами слепли крепостные мастерицы. Его жена Горбунья Бенигна боялась мужа пуще огня, шпынял ее убогую даже на людях, не стесняясь. Зато детей своих Берон трепетно и нежно обожал, а дети, выросшие средь низкопоклонства, были исчадьем ада. Отец их даже в знатности своей способен был слушать, повиноваться обстоятельствам, они же никогда. В злодействе рождены, зачаты средь злодейств, сыновья графа Берона, казалось, с детства и готовили себя в злодеи. И старший Петр, и младший Карл распущенный, надменный, склонный к пьянству. Они уже тогда по гвардии считались подполковниками и кавалерию Андрея Первозванного носили на своих кафтанах, которые боевые генералы не имели. Их шутки были таковы: или парик поджечь на голове вельможи, или чернила выплюснуть на платье фрейлины. К сыновьям граф Берон приставил легион гувернеров. Но ученики валтузили своих педагогов палками, когда хотели. Иные пытались жаловаться графу, но Берон таких отправлял в смирительный дом, приказывая впредь считать их сумасшедшими. По утрам петербуржцы видели их иногда на улицах. Под стражей с виниками в руках педагоги подметали мостовые Невского проспекта. Берон был ласков гостю своему Брискорну. И геттингенец поражался прекрасной памяти хозяина. Берон читал и знал немного, но у него была прекрасная библиотека, и все прочитанное хоть однажды Берон помнил точно. И знаниями своими умел вовремя пользоваться. При случае он уверенно выкладывал их в обществе. Пребывание в доме обер-камергера Брискорн использовал удачно. Он сделал выводы, и эти выводы ужасны были. Его тянуло к людям-ученым, хотелось покопаться в книгах Корфа, заманчиво виднелась за невою Академия Десианс, но граф таскал его в манеж, на Куртаге, в Зверинце и на Стрельбище. Иногда из души Берона с болью прорывалось затаенное. «Не боюсь я Вены, презираю Версаль, плевал я на Берлин. Для меня существует лишь один соперник — принц-морец саксонский. Это страшный человек для меня». Морец саксонский, блестящий стратег, храбрейший полководец, авантюрист, отчаянный и любовник всех женщин, которые только имели счастье попасться ему на дороге. Сегодня он проснулся в постели чьей-то жены. «Надо ехать!» — вскочил принц, быстро одеваясь. «Куда вы, друг мой?» «Сначала в Дрезден». «Зачем? Или Парижа мало для безумств ваших?» «Короны и не пуговицы! На земле не валяются!» «Ах, Боже! Хоть поцелуйте меня на прощание!» «Некогда!» Загнав 48 лошадей, принц был уже в Дрездене, где его совсем не ждал брат, король и курфюрст. А саксонский канцлер Брюль пугался каждый раз при виде морица. «Ваше Величество!» — шепнул канцлер Августу Третьему. «Приглядывайте за своим братцем, как бы он не перепутал гардеробы и не надел на себя вашей короны вместо той, которую всю жизнь ищет». Морец саксонский, волнуясь, свернул в трубку две золотые тарелки. В штопор закрутил бронзовый канделябр, взял кочергу от камина и кушаком обвязал ее вокруг камерлакея. Поглощая 46-й бокал вина, он сказал брату: «У меня осталось теперь только три выхода. Первый — покончить жизнь самоубийством. Второй — добыть корону Курляндии. А третий — изобрести корабль, который бы плавал в Америку без помощи весел и парусов». Морец взял колоду карт, и она треснула в его пальцах, разорванная пополам, чего не мог сделать никто из силачей. Опоясанный кочергой камерлакей валялся в его ногах, умоляя принца распоясать его. Но морец размышлял, не замечая лакея. Август Третий отвечал брату: «Избавь наш Дрезден от твоих похорон и не мучай себя механикой. Относительно же короны ты не воображай, что будешь угоден на Метаве, ибо давление русской политики мы ощущаем здесь постоянно. Однако могу тебя утешить. Ты ничем не хуже Берона, а я ратифицирую диплом на того герцога, которого изберут в Курлянском Ландтаге открытым голосованием». «Значит, все-таки избрание? Отлично! Я сажусь за сочинение писем на Метаву, где меня еще не забыли и забудут не скоро. Ого! Сколько бочек с вином было там выпито!» «Пиши. Но сначала распоясай моего лакея». За столом морица застало известие из Данцига о смерти герцога Фердинанда Кетлера. В Дрездене давно поджидали русского посла, барона Кейзерлинга, но, по слухам, он остановился в Метаве, чтобы способствовать избранию графа Берона. «Борьба обостряется!» — воскликнул морец. И перо еще быстрее забегало по бумаге. Это перо морица, как и вся жизнь его, было бравурно, пламенно, талантливо. Принц был в душе демократ. Вот какие перлы выскакивали из-под пера его. Небольшая кучка богатеев, жадных до наслаждений тунеядцев, благоденствует за счет массы бедняков, которые способны существовать лишь постольку, поскольку обеспечивают бездельникам-богачам все новые наслаждения. Совокупность угнетателей и угнетенных образует именно то, что принято называть обществом. Морец саксонский был чрезвычайно опасен для Берона, ибо он мыслил, он кипел, он бунтовал. Недаром же этого человека безумно любила славная женщина – Андриенна Лекуврер. А кто любил Берона? Динь-дон, динь-дон, царь Иван Васильевич. Берон с воплями вломился в комнаты императрицы. «Анхен, мы пропали!» — зарыдал он. «Это ужасно! Ты прочти, что пишет твой бывший поклонник! Мне с ним не совладать!» Берон протянул к ней афишки, разосланные по городам и весям Курляндии агентами принца Морица Саксонского. «Вы уже предвидели настоящее бедственное положение и, надеюсь, произвели на этот случай выбор в мою пользу. Вы поверите в готовность мою умереть, сражаясь за вас, если надо будет сражаться?» Берон уже не вставал с колен плачущий. «Я ухожу! Мне с этим головорезом не справиться! Ты же сама знаешь, Анкин, какой это человек! Ты сама рассказывала, что в молодости он тебя изнасиловал, несчастную, после чего ты и полюбила его! Откуда я знаю?» — закричал Берон, вскакивая. «Может быть, ты его и сейчас еще любишь! Анкин, Анкин!» — горевал Берон. «Я пропал! О, Боже! Неужели каббалистика мрачных чисел меня обманула?» «Не дури!» — вдруг жестко произнесла императрица. «Наш Кейзерлинг уже в Метаве! Я послала гонца вдогонку ему, чтобы барон там и сидел, а в Дрезден пока не ехал. Сейчас все зависит от того, кого изберет курляндский лантаг. Вот ты на избрание Божие, друг милый, и уповай!» Она стала писать указ, в коем предписывала властям словить принца Морица, яко разбойника, ежели он близ рубежей обнаружится. «Сей указ, — заключила Анна Иоанновна, — содержать секретно и никому, кто бы ни был, о том не объявлять. И для того перевод его на немецкий язык тут приложен, дабы лучше вразуметь смогли». Громогласный бас императрицы оглушил скороходов. «Гей! Гей, гей! Готовить курьера до Риги! Поспешного!» Спокойствием своим она внушала Берону надежду. Вернувшись к себе на мойку, граф наказал Брискорну. «И ты, мой паж, тоже скачи в Ригу, прямо к генералу Бисмарку. Не вздумай лошадей жалеть, лети как ветер! А шурин мой, бравый Бисмарк, уже знает, что ему делать дальше. Ты понял? Так скачи! Поверь, озолочу!» Лучшие лошади в Европе — лошади из конюшен Берона. Схрапнули возле подъезда. Брискорн запрыгнул вглубь воска и поскакал. Но поскакал совсем не в Ригу. Он прибыл на мызу Вюрцао, что стоит на Аарике, где проживал могущественный ландгофмейстер Курляндии барон Эрнст Отто Христофор фон дер Хоффен, злейший враг всех Беронов. «Лучше быть рабами России», — сказал Брискорну фон дер Хоффен. «Переживать непогоду следует не под маленьким, а под большим деревом». Ландгофмейстер натянул перчатку, пошитую из шкуры змеиной. Желто-черные штандарты реяли над унылыми лесами. Малиновый плащ с подбоем из горностая стелился за Хоффеном по лазурным паркетам замка Вюрцау. Старый барон напоминал пса, у которого вздыбилась шерсть на загривке. Без выборов не обойтись, как и без пушек тоже.